Колесо жизни. Ламаизм не требует от мирянина знания священных текстов. Штудировать 108 томов Кангиура – дело монахов. Верующему достаточно повторять одну единственную фразу «Ом мани падме хум», то есть «Будь благословен, рожденный от лотоса». Причем даже эти четыре слова можно твердить как бы символически, если вращать по часовой стрелке барабан, на котором они написаны. Ряды таких латунных цилиндров на вертикальной оси тянутся вдоль стен Джокана, образуя первый из трех священных кругов Лхасы. Первым служит улица Палкхор, опоясывающая храм снаружи. И, наконец, третий – 9-километровая улица Линкор огибает всю древнюю часть города, включая и дворец Патала. Само движение по этим кругам равнозначно молитве, если паломник повернут к святыне правым плечом, ибо вращение по ходу солнца символизирует круговорот времени, причинно-следственную связь прошлого, настоящего и будущего. Вечное вращение колеса жизни олицетворяет и свастика. Нацисты считали Тибет прародиной арийской расы. Но примечательно, что они сделали своей эмблемой не буддийский символ, а знак обратного движения. И позаимствовали его из языческой тибетской религии Бон, прозванной в народе черной верой, религией тьмы. Богомольцы шагают по священным кругам Лхасы, крутя молитвенные вертушки. Не парадокс ли обходиться в быту без колеса, пользуясь им лишь для молитвы? Впрочем, есть и более впечатляющий способ выражать религиозный экстаз. Паломник воздевает руки над головой, сводит их перед грудью, опускается на колени и распластывается по земле. Затем делает несколько шагов до места, куда дотянулись его руки, и снова падает ниц. Чтобы сделать круг по улице Линкор, нужно совершить до 5000 таких падений. Чтобы не стереть в кровь кожу, надевают наколенники и нечто вроде рукавиц. А ведь есть подвижники, меряющие телом свой путь из дальних окраин Тибета. Прежде они добирались сюда таким способом даже из Монголии, Непала, Бутана. Второй священный круг Лхасы, улица Палкхор, самая красочная часть города, до ныне сохранившая его средневековый колорит. Это типичное торжище у храма, сплошной базарный ряд. Возможно, это и первая в мире улица с односторонним движением, хоть и без соответствующих знаков. Ибо поток людей движется тут строго в одну сторону, обтекая рассевшихся посреди дороги нищих, юродивых, монахов, нанятых кем-то читать сутры и перешагивая через множество дремлющих в пыли бездомных собак. Обычай требует идти правым плечом к святыне. Стоило мне обернуться назад, чтобы сфотографировать не спины, а лица, как это вызвало недовольные взгляды. Впрочем, останавливаться у лавок и вести отчаянный торг по обычаям восточного базара отнюдь не возбраняется. А торгуют на Палкхоре всем, что может понадобиться тибетцу, что производят здешние ремесленники, скотоводы, земледельцы. Священные книги, отпечатанные с досок в лхасских монастырях, серебряные украшения из шикадзе, ковры из гьянзе, кинжалы в чеканных ножнах из дэгэ, бронзовые фигурки Будды, портреты Далай-ламы и костяные четки. И здесь же желтеет то, что куда больше, чем трехведерные золотые лампады потолы, воплощает собой в Тибете мерило богатства. Круги ячьего масла. А вот и сами яки, В соседнем переулке караванщики из дальних кочевий ждут для них покупателей. Як, если его описать в двух словах, это медведь с головой коровы и хвостом лошади. Нельзя представить себе жизнь тибетца без этого животного. Испокон веков як был главным транспортным средством, ибо грузы перевозились только вьюками. Тибетский земледелец пашет на яках свое поле, а потом пускает по нему барану из ячьих рогов. Ячье молоко и мясо служат главной пищей скотоводов. Даже кости яка хранят на черный день под слоем камней. Из них можно потом сварить суп. Из ячьей шерсти вьют веревки, ткут полотнища для палаток. А как прожить в Тибете без аргала, лепешек сухого ячьего навоза, смешанного с соломой, единственного топлива в этом краю? На аргале кипятят часуйму, кирпичный чай с маслом и солью, который согревает и подкрепляет, а заодно смазывает пересохшие губы. Часуймой же, в свою очередь, заваривает дзамбу, заменяющую тибетцам хлеб. Насыпают в деревянную чашку горсть муки, из прожаренного ячменя подливают чаю, размешивают пальцами это крутое рассыпчатое тесто и едят его сырым. Тепло тут настолько драгоценно, что печь хлеб или лепешки оказалось бы для жителя Нагорья неразрешимой задачей. Национальная одежда тибетцев чуба шьется из домотканного сукна или овчины. Может быть, отсюда и пришло к нам через монголов слово «шуба». Как и японское кимоно, тибетская чуба кроится с большим запасом по ширине и длине. Она, стала быть, годится для человека любого роста и комплекции. Подпоясываясь, тибетец подтягивает полы чубы до колен. Так что выше талии образуется большой напуск, где можно хранить все, что может понадобиться в течение дня. Миску для часуймы, огниво, четки, кинжал. Особенности высокогорья с его температурными контрастами выработали своеобразный способ носить чубу. Днем тибетец обычно снимает ее с правого плеча, закинув пустой рукав за спину. В пылу работы может высвободить и обе руки. Но подол ветер и одежда, чтобы закрыться от холода, у горца всегда под руками в самом прямом смысле слова. Суровой природой высочайшего в мире Нагорья порождены многие другие своеобразные черты образа жизни его обитателей. Тибет, к примеру, это край, где нет ни кладбищ, ни отдельных могил. Исключение – надгробный курган царя Сронзан Гамбо и нескольких его потомков. Забальзамированные мощи покойных Далай-лам и Панчен-лам хранятся в золотых ступах, украшающих молельные залы ламаистских святилищ. В остальных же случаях похороны в Тибете означают не предание земле, а предание небу. В окрестностях Лхасы, неподалеку от монастыря Сера, мне показали огромный валун, где совершается это таинство. Тело, завернутое в белую ткань, доставляют туда перед рассветом. Зажигают костер из сухих листьев, политых смесью ячьей крови и масла. Столб дыма привлекает гигантских грифов, которые тут же слетаются с окрестных гор. Профессиональные членители трупов рассекают тело надвое, от темени до копчика. Пернатым хищникам дают выклевать обе половины черепа, скармливают им внутренности покойника, затем мясо и, наконец, истолченные и смешанные с тестом кости. На мокром от утреннего тумана камне остается лишь несколько кровавых пятен. Насытившиеся валькирии тяжело взмахивают крыльями и улетают. Раз от умершего ничего не осталось, значит, он благополучно переселился на небо. Почему именно такая форма похорон стала доминирующей в Тибете? Конечно, рыть могилы в здешнем скалистом грунте трудно, а при отсутствии какого-либо топлива, кроме кизика, кремация обходилась бы слишком дорого. Но кроме этих практических причин, тут, безусловно, сказалась и религиозная философия. По мнению буддистов, смерть есть рождение, переход на иной уровень бытия, и, стало быть, умершее тело должно быть принесено в дар другим формам жизни. Тибет – одно из немногих мест на Земле, где издавна существовала традиция многомужества. Объясняется это прежде всего экономическими причинами. Для бедных семей, что тут скорее правило, чем исключение, это способ сохранить под родительским кровом всех сыновей, заплатив калым лишь за одну невестку. А главное – избежать раздела семейного имущества, что сулило бы разорение большинству тибетцев. Итак, принято женить лишь старшего сына, наследующего отцовский надел или пастбище. Младшие сыновья, по мере того, как они подрастают, тоже присоединяются к этому браку. Естественно, считается и связь свекра с невесткой. Вопрос об отцовстве никогда не встает. Есть лишь общая мать, ибо все дети в семье рождаются из одной утробы. А когда мальчики станут юношами, им опять-таки возьмут одну жену на всех. Групповой брак может иметь и другую форму. Когда у состоятельных родителей есть несколько дочерей и ни одного сына, им сватают общего мужа. Но в этом случае зятя усыновляют, а матерью всех внуков считается старшая дочь. Если же замуж выходит вдова, то ее дочери становятся женами своего отчима. Однако их дети все равно считаются потомством хозяйки дома. Традиции многомужества и безбрачия монахов издавна создавали в Тибете избыток женщин при нехватке мужчин. Это вызывало обостренную конкуренцию между девушками и сформировало в обществе благосклонное отношение к добрачным связям. Если незамужняя тибетка беременеет, отец ребенка трудится в ее семье 2 недели до и 2 недели после родов. Затем родители девушки с благодарностью провожают его и причисляют младенца к собственным детям. Многие тибетки носят ожерелья из нанизанных на ремешок серебряных монет. Принято считать, что каждая из них – любовный сувенир. Если монет мало, значит, девушка не пользуется вниманием мужчин и сосватать ее трудно. Знакомство же с чужестранцем, видимо, особенно ценится, ибо обозначается в таком манисте коралловым шариком. Не зря Марко Поло заметил в своей книге, что отправляться в Тибет нужно молодым.